Глава 5. На первый беглый взгляд это был обычный завтрак в кругу семьи. В честь возвращения Грат-Альяны из Чихуана братья Аль-Хали пришли туда со своими женами после недолгих переговоров в кабинете правителя. «Дела идут хорошо», — глубокомысленно изрек Шамир. «Отметим это, брат». Лала, у которой муж неожиданно провел всю ночь, поначалу выглядела оживленной и почти счастливой. Неужто Шамир стал истинным правителем, которому нет дела до личной жизни? С приходом Лияны в Калифас здесь стало очень уж горячо. Пора бы с Йором Аль-Хали остыть и поделить свои обязанности. И вчера свершилось. Лале сообщили о визите ее с Йора, потом служанки помогли подготовиться к ночи. Но сначала они с Шамиром прочитали все письма с юга, потом няньки привели Намира, и отец немного с ним поиграл. Поужинал с женой, обсудил с ней новости. О боги, как образцовый супруг, как король с королевой. Но против обыкновения не ушел после этого, а потребовал от Лалы выполнения супружеского долга. Это ей было не по душе, но муж угомонился быстро. Казалось, его мысли где-то далеко. Он по своему обычаю, без всяких предварительных ласк, грубо ворвался в абсолютно сухое лоно своей жены, потом уткнулся Лале в плечо, сделал несколько резких движений бедрами, тут же кончил и, откинувшись на подушку, закрыл глаза. Лала поняла, что ее мучение позади, и еле слышно вздохнула. Вот без этого можно было обойтись. Но у Аль-Хали свои понятия о счастливой супружеской жизни и о гармонии между Гратой и Сьором. Шамир жену не любил и тайны из этого не делал. Возможно, уважал, поскольку Лала все же была Гратой и принцессой Великого дома. И родила Шамиру сына. Традиционный брак между высокородными, которые не обязаны друг друга любить. Их задача — продолжить род и сохранить при этом чистоту крови. Лала выполняет свою часть договора, а Шамир — свою. Лучше уж так, чем участь несчастной принцессы Калафии, которая позволила себе полюбить. Вот так подумала Лала, выполнив брачный договор. Когда муж уснул, она осторожно встала. Ей очень уж хотелось увидеть племянницу. Письма письмами, но как там, в Чихуане? Сердце Лалы до сих пор трепетало в тоске по родине. О, Чихуан! Прекрасный цветущий город, где сам воздух пропитан желанной свободой, где праздник сменяется праздником, а женщины не сидят целыми днями в заперти. Там прошло беззаботное детство, балы и маскарады, живые картины, где юная Лала перевоплощалась в богинь. А сейчас пустота. Одно только название — Красная Королева. Как на самом деле чувствует себя брат, король Линар? В письмах многое не скажешь, даже между строк. Все прекрасно знают, что Шамир их читает, эти письма. Но стража, упокоив младшей принцессы, сказала, что Грат Алияна все еще у мужа. И Красная Королева невольно засмущалась, вспомнив, что принц Чанмир испытывает к жене неугасающую страсть, а Лияны так долго не было. Ее не отпустят до утра. И вот теперь племянница сидела напротив и упорно отводила глаза. Это был недобрый знак. Братья Аль-Хали улыбались друг другу, что совсем уж пугало. Потому что Аль-Хали улыбаться не умеют. Их улыбки означают ненависть, которую тщательно скрывают за вежливостью и безукоризненным соблюдением этикета. И оживление с королевы слетело, как вуаль во время песчаной бури с лица неосторожной наложницы. Сорвало порывом бурных эмоций. Что случилось? «Как здоровье моего брата, Льяна?» — дрожащим голосом спросила королева. «Король здоров!» Племянница наконец-то подняла глаза и посмотрела на свою госпожу. «О, великий огонь! Какие очи!» — невольно подумала Лала. «Бездонные, синие. Мужчины, должно быть, сходят с ума». Она невольно покосилась на мужа. «Он ведь тоже мужчина?» «Шамир нет, не улыбнулся. Скорее оскалился». Сказал: «Хорошо, что не болезнь так надолго отняла тебя у семьи, Лияна». «Другое», — выделил он голосом, — «ведь твоя семья теперь это мы, калифатские правители». «Извините, что задержалась, мой сьор. Мой брат теперь при дворе, и мне хотелось, чтобы он не чувствовал себя одиноким хотя бы первые три луны», — еле слышно сказала Лияна. «Анжа пригласили в Чихуан?» — искренне удивилась Лала. «За какие такие заслуги?» «Видимо, за заслуги его сестры». Улыбка Шамира стала шире. Все невольно замерли. Сьор Калифаса, похоже, в ужасном настроении. Так улыбалась бы ядовитая змея перед смертельным броском на свою жертву, если бы змеи умели улыбаться. А Лияна так вообще заледенела. Неужели догадался? Дёрнули же ее за язык. В самом деле, скорее небо упало бы на землю, чем Гота пригласила бастарда своего обожаемого мужа в Чихуан. Понятно, что это сделка. И уговорить королеву могла только Лияна, которая тоже бастард. Вопрос повис в воздухе. Что же предложила королеве Чихуана Лияна? «Я упала в ноги от... королю Линару», — попыталась выкрутиться младшая принцесса. «Анж уже взрослый, он должен быть на виду». «То есть мозолить глаза Грати Готти, чтобы она каждую луну вспоминала, что у Линара была любовница?» — насмешливо спросил Шамир. «И Готта добровольно согласилась на эту пытку?» Или у Линара наконец-то обнаружился характер? По письму короля этого не скажешь. Лияна, ты нам что-то не договариваешь. Мой сьор, отношения при королевском дворе Чихуана — это их дело, а не наше. Вмешался Чанмир. Чем может помешать королеве какой-то смазливый мальчишка? Пусть даже бастард Линара. Да, Анжа пригласили ко двору, но титул Мейсира ему не пожаловали. «Вы, похоже, именно это обсуждали всю минувшую ночь, начиная с того момента, когда Лияна вернулась в Калифас?» Голос Шамира был так ядовит, что сладкий чай, который пила Лияна, внезапно стал горчить. «Дело настолько срочное, что Грата даже не сочла нужным засвидетельствовать почтение и преданность своему сьору, то есть мне». «Прошу прощения», — Лияна встала и отвесила Шамиру нижайший поклон. «Меня позвал в свои покои супруг». «Шамир, я соскучился». На этот раз улыбнулся младший принц. Так улыбался бы лев перед смертельным броском на другого льва, матерого главу прайда, если бы львы умели улыбаться. «Ты же не будешь осуждать меня за любовь к жене? Мы с самого начала договорились, когда я уступил тебе свою невесту, что мой брак в таком случае будет по любви». И Чанмир, не вставая, отвесил небрежный поклон Грате Лале. «Не обязательно говорить об этом вслух», — резко сказал Шамир. «Ты оскорбляешь свою королеву». «Я нисколько не обиделась», — поспешила вмешаться Лала. «Семейный завтрак напоминал теперь битву. Я тоже хотела увидеть вчера племянницу, но стража мне сказала, что Лияна у мужа». «Ты выходила вечером из своих покоев после того, как я заснул?» Мгновенно вскипел Шамир. «Как ты посмела?» «Позволь тебе напомнить, брат, что перед тобой не любовница, а Грата, принцесса великого дома», заступился за королеву младший принц. «Передо мной моя жена, моя собственность!» «Так же, как и моя жена, это моя собственность», напомнил Чанмир. «Женщина Аль-Хали принадлежит только ему и никому больше». Шамир метнул в младшего брата ненавидящий взгляд. А ведь подловил, сказал, что хотел, не нарушив при этом этикета. Какое-то время все напряженно молчали. И хотя Лали с Лияной кусок в горло не лез, они дружно потянулись к медовым лепешкам. Женщины ели, а мужчины пили черный, как ночь, калифасский чай, особый, со специями. Обжигающий, крепкий, бодрящий. Сахара в нем было гораздо меньше, чем перца. Это адская смесь, могла у кого угодно выбить слезы из глаз, но только не у братьев Аль-Хали. Заговорил принц Чанмир. «Я недавно навестил нашего двоюродного брата Исмира, мой сьор. Мы с ним обсудили сложившуюся ситуацию. Исмир говорил спокойно, он уже вполне остыл. Не пора бы ему вернуться в Калифас. А то семья получается неполной. Одного из принцев Аль-Хали в столице вечных не хватает». «Двух», — усмехнулся Шамир. «Ты про этого выскочку и самозванца?» — презрительно сказал Чанмир. «Ты только подумай!» — подходит к трону и во всеуслышание заявляет. «Я Кахир Аль-Хали, и я хочу быть вашим императором. Каков, а?» «Он будет не первым бастардом на троне. Об этом я и хотел поговорить с тобой, брат. Мы потерпели поражение, но не сдались. И у нас есть союзники, готверы, которые никогда не простят чудовищного оскорбления, которое Рафаэл Тадрарт нанес их дому». Шанмир мгновенно подобрался. «Вот оно, начинается». «Я внимательно вас слушаю, мой сьор». «Нам пора действовать. Ты немедленно отправишься на север». «И что я там буду делать?» «Готовить государственный переворот». «А не рано?» — с сомнением спросил Чанмир. «Страсти только улеглись». «Чем раньше мы начнем действовать, тем скорее этому бастарду Тадрартов придет конец. Ты должен убедить Анриса в том, чтобы он больше не поставлял империи наемников. Хорошо бы подбить на мятеж игорцев, тех, которые засели в горах Фригамы». «Позвольте напомнить, мой сьор, что главным храмом Триады заправляет это горное су...» Чанмир покосился на вспыхнувшую Лалу. «Тоже мне скромница. Я хотел сказать, женщина. Как выяснилось, мать бастарда Аль-Хали. А с ним Раф как раз-таки договорился». «Он договорился с ним, но не с ней», — резко сказал Шамир. «Мать Веста всегда будет хотеть трон империи для своего сына, потому что это горцы, которые считают нас, высокородных, узурпаторами. На этом ее и надо подловить. Обещай матери-настоятельнице, что хочешь». «Даже что ее бастард Кахир станет императором?» — насмешливо спросил принц Чанмир. «Все. Как скажете, мой сьор. Но я так мало видел свою жену, всего одна ночь. А хотелось бы больше». «С каких это пор принц Аль-Хали привязан к женской юбке?» «И в самом деле, мы попрощаемся сейчас, в спальне, не так ли, Лияна?» Чанмир многозначительно посмотрел на жену. «Надеюсь, брат, что ты не возражаешь». Шамир еле сдержался, но точно издевается. «Где это видано, чтобы супруги в Калифасе занимались любовью в светлое время суток, да еще и объявляли во всеуслышание, для чего они хотят уединиться? В покоях для утренней трапезы полно слуг. Даже стражники у двери смущенно опустили глаза, а один не удержался и улыбнулся. «Не подобало говорить о таких вещах за столом», — резко сказал правитель Калифаса, подумав про себя. «Стражника казню сейчас, раз не умеет держать себя в руках. Это позор для воина, а брат свое получит позже». «Тогда мы, с вашего позволения, пойдем, мой сьор». И Чанмир встал. «Хорошо, но во Фригаму ты отправишься еще до того, как стемнеет». «Как прикажете. Идем, Лияна». Она тоже встала. Сердце тревожно билось, Чанмир перешел черту. Его слова, адресованные старшему брату, прозвучали как вызов. Что муж задумал, интересно? «Грата, Лияна, я жду вас вечером с тем, чего не получил вчера», — вдруг жестко сказал им в спину Шамир. «Вы должны выказать уважение и повиновение своему сьору». Лияна покосилась на мужа. Он еле заметно кивнул. И принцесса задержалась, чтобы сделать изящнейший реверанс и ответить, как положено по этикету. «Прошу вашей аудиенции, мой сьор». «Вы ее получите, Грата, вечером, как стемнеет». Только в своих покоях Чанмир дал волю чувствам. «Нет, ты слышала? Какое неуважение! Он приглашает к себе вечером чужую жену. Открыто, не стесняясь даже своей собственной, не говоря уже о слугах». «Но сначала ты нарушил этикет», — мягко напомнила Лияна. «Сказал правителю о своих чувствах к жене? Но я сказал это не сьору, а брату». «Но прозвучало как вызов. Может, ты не пойдешь во Фригаму? Просто убей его». «Это не так просто», — нахмурился Чанмир. «Брат нарочно меня провоцирует. Власть у него. Военный гарнизон Калифаса и дворовая стража подчиняются Шамиру. Это его люди, не мои». «И что ты будешь делать?» «Тебе я этого не скажу». «Почему?» «Боюсь, что ты не выдержишь и проговоришься. Шамир умеет давить». «А если сегодня вечером, когда ты уйдешь на север, он прикажет мне разделить с ним ложе?» «Согласишься, убью», — предупредил Чанмир. «Но как мне избежать этого?» «Вы, женщины, хитрые. Сумела же ты договориться с Готой? Если я сейчас нападу на брата, мне конец. Даже в случае моей победы в поединке, а мечом я владею намного лучше, регентом сделают из мира. Мы должны брать в расчет еще одного совершеннолетнего принца Аль-Хали. Все очень сложно, Лияна. У меня есть план, но он требует моего отсутствия в Калифасе. Всего несколько лун. Одна, две, три. Я не знаю, как дело пойдет. А поэтому раздевайся. Ченмир, как ты можешь сейчас? Опасность меня возбуждает. К тому же, как знать, вдруг это прощание. Лучше оставить тебя беременной. Шамир не посмеет убить моего ребенка. Пока он в моем животе, еле слышно напомнила Лияна. А потом, как знать, если это будет мальчик, его, скорее всего, убьют. Ченмир подошел и молча рванул с нее платье. Лияна ахнула. Вот же зверь. Опять за свое. Но возразить не посмела. Уж очень опасную игру они с мужем затеяли. Он сгорал от страсти. Железные пальцы оставляли на нежной коже Лияны синяки. Сначала ей было и страшно, и больно, но потом до нее дошло. Вот оно, спасение. Беременность. Надо зачать ребенка, это в худшем случае продлит жизнь. Беременных женщин Аль-Хали не убивают. А если родится сын, принц дома, с ним можно искать поддержки у другого великого дома, дома южных. «Люби меня горячее, Чанмир», — прошептала она. «Не сдерживайся!» «Развратная су!» Лияна закрыла его рот своими губами. «Да, женщины хитрые, когда приходится крутиться меж двух огней, а пламя только разгорается. Шамир убьет ее, если откажет, Чанмир, если уступит. Но мужа какое-то время не будет в столице вечных. А если не выйдет? У Шамира ведь тоже есть план. Это видно по улыбке полноправного хозяина Калифаса, от которой всех бросает в дрожь. Кто из братьев победит, непонятно. И лучше подстраховаться, выиграть время». Чанмир открыл портал во Фригаму, не дожидаясь вечера. Младшему принцу стоило поспешить. «Отвлеки его», — шепнул он жене перед тем, как уйти на север. «Но не смей ему отдаться. Убью», — повторил он. Лияна кивнула. «Потянуть время? Что ж...» По лицу Шамира она сразу поняла, ждал. «Иди сюда», — велел он. Лияна не спеша приблизилась и замерла у кресла, в котором сидел Шамир. Он смотрел на желанную добычу снизу вверх, словно примериваясь, растерзать ее сразу или немного поиграть. Лияна молчала, он тоже. «Что ты пообещала Готе?» — резко спросил, наконец, Шамир. «Свою покорность?» «Она ничего не стоит, ты никто, даже не Грата по своему происхождению, хоть и дочь короля, полукровка». «Что?» — нажал Сьор. Огненный зрачок буравил несчастную Лияну. «Я... заговор?» Шамир внезапно рассмеялся. «Запомни, ты прогадала, потому что Чанмир не вернется. Я предложил тебе трон, а что ты? Предала меня?» «Я не...» «Молчи! Мне не нужны твои оправдания. Слова ничего не стоят. Идем в мою спальню. Ты ведь хочешь, чтобы я тебя простил?» «Прощение надо заслужить». Он сладко зажмурился. «Возможно, я передумаю, и твоя тетка умрет. А ты все-таки станешь красной королевой. Но это дорого. Ты должна постараться. Очень постараться», — намекнул Сьор. «Мой муж сегодня был со мной», — опустила глаза Лияна. «И вчера тоже». Она спустила платье с плеч, чтобы Шамир увидел синяки и засосы, оставленные пальцами и губами его младшего брата, который уж точно постарался на славу. Лияна, не стесняясь, показала грудь и даже повернулась спиной, чтобы Шамир мог внимательно рассмотреть и ягодицы тоже. Платье упало к ногам. Лияна стояла перед своим сьором практически голая, и теперь возбужденный мужчина прекрасно видел все: плавные изгибы бедер, тонкую талию, узкую спину с дорожкой выступающих позвонков, покатые плечи и нежную шею с завитком шелковистых волос. Это тело, которое после родов стало только женственнее и краше, поражала своим совершенством. Шамир невольно облизнул раскаленные губы. Еще миг, и он набросится на долгожданную добычу, как голодный зверь. Лияна повернулась к нему лицом и словно нехотя прикрыла ладонями розовые соски, на которые Шамир смотрел, не отрываясь. Он даже привстал, и Лияна поняла: вот-вот, мужчина на пределе, так они и до спальни не дойдут. «Разве вам не противно будет сразу после брата?» Она знала, куда надавить, на какую больную точку. «Ты права», — поморщился Шамир, который тут же остыл. «Эта женщина еще полна чужим семенем, а Аль-Хали не делятся ни с кем». Он сел обратно в кресло и недовольно сказал: «Ты сейчас нечистая, на тебе повсюду его следы. Сколько раз он тебя взял?» «Я не считала. Много. Я могу быть беременна. Чанмир не сдерживался». «Завтра утром ты отправишься подальше отсюда, в храм. Там ты очистишься и вытравишь плод, если он есть». «И все-таки ребенка убьют», — подумала несчастная Лияна, которая запросто могла проиграть, если выбрала не того принца. «А как же Анж? Ему не на кого рассчитывать, кроме своей сестры. Но что она могла поделать? Полновластный хозяин Калифаса Ильяны, вот он, перед ней сидит. А пока поцелуй меня». «Но Чанмир...» «Просто подойди», — Шамир сглотнул, «и сядь ко мне на колени». Лияна послушалась. Она видела его возбуждение, а вскоре почувствовала это своими ягодицами. Она боялась пошевелиться. «Шамир ведь может и не сдержаться. Какая опасная игра!» «Через несколько лун ты станешь вдовой», — прошептал ей на ухо Шамир. «А к мертвецу ревновать глупо. Кровь Чанмира сотрет все его следы с твоей нежной кожи и его самого из твоей жизни. Ты моя, такая сладкая». Он с наслаждением вдыхал ее запах, не давая, впрочем, воли рукам. «Тебе надо очиститься. Ступай», — с неохотой сказал Шамир, и Лияна поспешно встала. Слишком поспешно, потому что услышала: «Не думай, что можешь меня обмануть. Я Аль-Хали. И по части заговоров мне нет равных». Но и Чанмир был Аль-Хали. Он решил рискнуть. Хоть и опасно пользоваться транспортером, но придется.